Глава 14. Позарился на принцессу? Как и ожидал Зонги, Линь Фэн, Дзянь Кун Джат и Де Марио объединились. Эти трое были необычайно дисциплинированными, поэтому они смогли сдержаться несколькими часами ранее, когда перед ними выступала госпожа премьер-министр. Тем не менее, намерения Ван Джена были оскорблением для Ее Величества. Этот ублюдок посмел позариться на принцессу? Тогда ему не жить! Среди этих троих Линь Фэн обладал самым высоким положением и был самым старшим по возрасту. Если бы не Ван Джен, они никогда бы не стали объединяться в команду. В конце концов, сейчас они на собственном поле, и им хватало уверенности в своих силах. Однако теперь им непременно нужно кое-кого прикончить. Что касается Де Марио, хотя они оба были студентами Высшей Академии X, он не испытывал к Ван Джену никакой симпатии. Более того, он и прежде желал ему смерти. Что уж говорить о таком развитии событий. «Ты ведь уже встречался с ним на поле боя? Что скажешь о его боевом искусстве?» — спросил, не торопясь, Линь Фэн, глядя на Де Марио. «Он весьма неплох. Люди Солнечной системы и правда отличаются превосходством в физических навыках, но не стоит забывать, что они также состоят из крови и плоти», — ответил Де Марио. «Для него это, можно сказать, была возможность, которая встречается лишь раз в 1000 лет». Проиграть команде Абидана значило для него просто проигрыш, а вот проиграть Ван Джену оказалось настоящим унижением. Чувства же Ван Джена к принцессе еще больше усилили ненависть Де Марио. «Хотя было бы лучше позволить другим потрепать его для начала, но я уже не могу сдерживаться. Давайте первым делом поищем именно его!» Равнодушным тоном высказался Дзян Кун Джат. Он не отличался таким изменчивым настроением, как у Де Марио, и всегда оставался на редкость спокойным. Пусть разобраться с Ван Джином в первые дни будет сложнее, с другой стороны, ритм и настроение на этих SIG должен сдавать именно Аслан. Они должны показать всем, кто здесь хозяин. К тому же, сильный не ищет подходящего случая. Все трое обменялись взглядами, видимо, придя к какому-то заключению, и стремительно двинулись с места. Соседний остров, на котором высадились остальные члены команд, находился на расстоянии более 100 морских миль от острова Капитанов, и был немного больше размером. Поскольку капитаны считались отдельными боевыми единицами, никто не контролировал их высадку. А вот команды заставили прыгнуть в хаотичном порядке. Для Саламандр это была не самая приятная новость. Особенно для Муджене и его огромной головы. Он был слишком большой целью, то и за его карточку назначили награду в 2 балла. На острове он точно станет мишенью номер 1. Только приземлившись на землю, Джаншань сразу же бросился убегать. «Ну что за мать вашу?» Запрет на использование способности X оказался самым большим ударом для него. С его-то мозгами, сумея он совершить пространственные скачки, он бы был просто неуловимым. Что уж там говорить о том, чтобы отобрать у него карточку. Пусть даже он сам не заработал бы баллов, по крайней мере точно дожил бы до конца этого испытания. Однако сейчас они с Муджэнем станут обычным мясом. Да. Джаншань добился большого прогресса в развитии своих физических навыков, однако в данной обстановке он не мог быть настолько уверенным в себе. А вдруг он встретится с абиданцами или асланцами? Это будет слишком опасно. Во-первых, нужно продержаться до темноты, так как вечером шансов у него будет больше. Если он сможет сохранять трезвость рассудка, то он сможет обхитрить соперников своим интеллектом. Ведь выживают в первую очередь не самые сильные, а самые умные. Проще говоря, Джаншань занялся самогипнозом, это было необходимо для него в таком месте. Но на самом деле, хотя саламандры оказались под всеобщим пристальным вниманием, только сильнейшие 50 команд осмеливались думать о поединке с ними. Остальные же, обычные команды, больше беспокоились о сохранении собственной жизни. Муджань прекрасно понимал свою ситуацию, великаны на Дейдаре Титан обожали такие мероприятия, представляющие собой игры на выживание. Они проводились ежегодно, и в них участвовало большое количество воинов, и он также выделялся на них из-за своего происхождения. Многие делали из полукровки свою цель. Но сейчас все было немного по-другому, различие было и в месте, и в противниках. Муджэнь сразу понял, что его нынешние соперники гораздо сильнее. Он знал, что это война ради Адана, но джунгли были не самой подходящей площадкой для великана, особенно в сражении против ловких людей. Именно поэтому, почувствовав землю под ногами, Муджэнь также со всех ног кинулся в сторону берега. Ему нужно было найти просторное место, в котором хотя бы с одной стороны можно будет не ждать опасности. Что же касается его товарищей по команде, то тут ему не оставалось ничего другого, кроме как понадеяться, что они найдут его сами. Ведь это слабое место великанов. Их преимущество в силе, которое способно сокрушать и без их способностей, а их слабость – невозможность замаскировать себя. К сожалению, эти преимущества и недостатки не уравновешивают друг друга в данной местности. Говоря более точно, здешние правила очень отличались от правил на Дейдере Титан. Вот только вызов, брошенный Мо-Дженю, заставил его сердце трепетать от возбуждения. Бежавший из джунглей на бешеной скорости великан казался неуловимым. И правда, чем более первобытной была окружающая среда, тем больше она ему напоминала дом. К тому времени, когда он подбежал к берегу, у Мо-Джени в руках было уже несколько кольев. Жаль только кое о чем Мо-Джень все же позабыл. Люди редко используют в битвах холодное оружие. Если дело можно решить винтовкой, для чего тратить свои силы? Ночь постепенно опускалась на остров Б, где к этому моменту стали происходить первые стычки. Выбыло уже более 10 человек. А на капитанском острове до сих пор было спокойно. Но для того, чтобы стать командиром на SIG, требовалось обладать очень высоким уровнем, и даже те, кто не достиг земного ранга, должны были хотя бы максимально к нему приблизиться. Поэтому их способности у всех здесь были не ниже уровня Б, отличия были только в типе и способе их использования. Это означало, что малейшая оплошность против таких врагов может привести к необратимым результатам. Только вот, несмотря на это, Ван Джен не стал уходить слишком далеко. С другой стороны, куда бы он ни пошел, какая будет разница? У него не было цели скрыться от остальных. Любой другой может позволить себе спрятаться, но не он. Да и не умел он прятаться, а самое главное, не хотел. Ведь пришло время войны! Ван Джен выбрал очень хорошее место, зачистил область вокруг него и разжег костер. В таком месте, в это время, подобным поступком можно было разве что искать своей смерти. Но Ван Джен действительно сделал это. После этого он немного поел. У Ван Джена никогда не возникало проблем с приемом пищи. Что бы ни происходило в его жизни, аппетит у него всегда был отменный. Если огонь привлечет загов, это также будет хорошо с точки зрения пополнения провизии. Оставалось только надеяться, что асланцы не заменили кровь этих существ машинным маслом. Жаль будет потерять такой источник пищи. Хотя, по правде сказать, когда рядом есть деревья, всегда найдется чем перекусить. Вокруг стояла полная тишина, и также беззвучно перед ним появился уголь. «Твои действия нельзя назвать рациональными, но при этом ты в хорошем расположении духа», — сказала обугленная головёшка. Ван Джен рассмеялся, но ничего не ответил. «Это также не соответствует здравому смыслу, но если ты сможешь продержаться до конца, то, возможно, у тебя получится перейти на третью стадию развития техники слияния». «Я чувствую, что здесь как минимум половина воинов практикует техники развития», — добавила обугленная головёшка. Но Ван Джен вновь не обратил на его слова никакого внимания. То, что он сделал, называлось в его голове безбашенностью, так что о здравом смысле тут речи вообще не шло. Пусть вызовы, брошенные ему, станут еще более свирепыми, неважно. Костеголовый в прошлом тренировал его на суперсолдата, убийцу, военную машину, так что это не имеет никакого значения. Все те тренировки сейчас позволяли ему оставаться спокойным и наполненным силой. Однако это не означало, что обугленная головёшка не прав, и что Ван Джен решил таки пойти дорогой, вытоптанной Костеголовым. Нет, просто он выбрал свой собственный путь. Его сила шла от любви к Айне, эта девушка полюбила и приняла парня с одними недостатками, поэтому сейчас он был готов защищать ее. Вокруг по-прежнему было тихо, не было ощущения, что где-то рядом бродят заги, не говоря уже о ком-то другом. Но обугленная головёшка потихоньку исчез. Потому что враг уже пришел и далеко не единственный. Но Ван Джен вовсе не придал этому никакого значения. Он тоже капитан, так что не следует его недооценивать. Значит, все решили стать его врагами? Но тогда все они должны умереть. На самом деле, в положении Ван Джена, когда он бросил вызов, так сказать, всему миру, подобное его поведение можно было назвать лишь одной фразой. «Он готов побеждать во что бы то ни стало». Послышался четкий звук шагов, и Ван Джен насторожился. Начиная с этого момента, он должен быть всегда начеку, ведь это его противник. Ван Джен в этом не сомневался.